Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 19 июля. По народному месяцеслову Сысой и Еремей. В народе издавна считали, что на Сысоев день особые свойства приобретала роса. В знойное время она давала силы и укрепляла здоровье и людям, и животным, и птицам. А утренние туманы, которые в это время окутывают поля, поят хлеба и наполняют живительной силой все вокруг. Считалось, что именно в этот день роса обладает самыми целебными свойствами. Если красная девица ею умоется, быть ей весь век молодой да румяной. Если мужик, уставший от летней страды, приляжет с утра на траву, сам не заметит, откуда силы возьмутся. А коли ребенок на росном лугу порезвится от души, ни одна хворь к нему не пристанет. В этот день старались встать пораньше и пройтись босиком по росе. «Сысой, ходи по росе босой», — говорили в народе. Также верили, что утренняя роса способствует созреванию хлеба. От сысоевых зовов роса силу берет, колос наливается. Знали о полезных свойствах росы и опытные знахари. Рано утром выходили они на луг, собирали драгоценную влагу и хранили ее весь год. Росой лечили болезни глаз, растирали суставы, делали примочки для лица. А уж если смешать ее с целебными травами, получится сильное снадобье. Еще христиане обращались к святому Сысою, прося его послать хороший урожай. И если Сысой почитался ими как покровитель земледельцев, то про Еремея так говорили: «Всякий Еремей про себя разумей, когда сеять, когда жать и когда скирды убирать». Так как, согласно народному календарю, Еремеи не раз и не два свои именины справляют. На Руси к этому дню полагалось завершить посевные работы там, где они еще продолжались. По этому поводу вспоминали пословицы: «У каждого дня свои заботы». Не то забота, что много работы, а то забота, как нет работы. Хотя где уж в июле да без дела сидеть? Вот-вот пойдут овощи, а погреба, подполья, подвалы с прошлого года не чищены. Так что закатывала рукава, не привыкший к праздности да ленности крестьянин, и Богу помолившись, хозяин к делу приступал. Но именно хозяин, а не хозяйка, и уж тем более не хозяйская дочь. Боялись люди с подпольником ненароком встретиться. Жил он в подполе, на двор носа не казывал. А нрава был, говорят, такого злобного да вредного, что только мужик, да и то не всякий с ним управиться мог. А девок красных подпольник за веселый нрав не любил. Пугал и даже затаскивал иногда к себе в подпол. Редко кто желал с подпольником по своей охоте встретиться, а чтобы увидеть его, надо было спуститься по лестнице, ведущей в погреб, ровно на 3 ступеньки, нагнуться и посмотреть промеж ног. Да не зевать, а то такого леща получить можно было, что кубарем по ступенькам покатишься, и потом долго эту встречу помнить будешь, и на второе свидание уж наверняка не пойдешь. Но, к слову сказать, так жестоко расправлялся подполенник лишь с празднолюбопытствующими, а тех, кто по делу в подпол заглядывал, он обычно не трогал и даже помогал иногда мышей да крыс гонять. Впрочем, в июле в подпольях, еще практически пустых, им и делать-то было нечего, зато крестьянам и других забот хватало. Подходило время уборки ранних зерновых культур, а хозяйки собирали в саду черную смородину и варили из нее вкусное варенье. В этот день примечали: «На Сысоя и роса звенит, коли под косой летит. Не зреют хлеба, звони в колокола, а роса от тех звонов силу набирает. Облака пожелтели, жди дождя». Месяц кажется зеленоватым, примета того, что в ближайшие дни начнутся дожди. Кажется большим и туманным, возможно, похолодание. Блестящим и белым будет холодная погода без осадков. Месяц на небе хорошо просматривается, будет богатый урожай. Радости, здравия и хорошего урожая вам, славяне! Братья месяцы.